Глава 103. Когда капитан Двор вошел в кабинет, майор Понан едва заметно кивнул ему и молча указал на стул. Капитан прошел и сел, озадаченный видом Понана. Обычно тот фонтанировал энтузиазмом, пусть иногда и показным. Но теперь его, по-видимому, почти не интересовало, как он выглядит в глазах подчиненных. «Сегодня я беседовал с его превосходительством, генералом Свендромом Флори. Это наш новый куратор, которого назначили вместо Нима Роттера». Двор кивнул, хотя для него это было полной неожиданностью. «Свендром Флори сообщил, что Нима Роттера уволили как неоправдавшего доверия высокого руководства. Теперь все будет иначе, и с нас будут драть по три шкуры». «Прошу прощения, сэр, а раньше как было?» «Не придирайтесь к словам, капитан. Я лишь передаю сказанное его превосходительством». Майор Понан вздохнул. «Генерал также сообщил нам, что противник атакует сектор крупными десантными силами. Бои идут уже целую неделю. Нам удалось нанести Муглам серьезный ущерб, практически полностью уничтожить его истребительную авиацию. Но сделали мы это ценой потери собственной истребительной авиации, 149-й и 230-й колониальных армий. Теперь противник бомбит наши объекты на Гране, Ферматике и Умране. На Лимбулу произведена высадка. Там началась эвакуация наших баз управления и навигации». «Но это ж неслыханно!» Поразился Двор. «Почему это допустили? Как такое могло случиться?» Понан не ответил, хотя в другой раз обязательно бы одернул Двора. «Извините, сэр», — осекся капитан. «Ничего, я прекрасно вас понимаю. Ведь я сам чуть в обморок не брякнулся, когда услышал это от генерала». «Но что ж теперь будет, сэр?» «Как сказал генерал Сведром, сектор мы не отдадим. Скоро сюда будут посланы дополнительные войска, которые начнут укреплять наши базы, здесь, на Глории. А мы, очень кстати, срежем, наконец, этот артиллерийский спутник». Тут майор улыбнулся и, выйдя из-за стола, прошелся до карты на стене и обратно. «Противник, без сомнения, также усилит свое присутствие. Ведь если они удержатся на Лимбуле, то и сюда подбросят усиление. А мы должны подготовиться к их прибытию». Понан вздохнул и вернулся за стол. «Что там по маршруту доставки?» «Маршрут проработан окончательно, сэр. Остановиться мы решили на втором варианте». «Это там, где ущелье?» «Да, так проще прикрывать объект от угроз с воздуха. А на всех высотах будут стоять солдаты». «Вот и замечательно. Когда Муглы наконец решат сюда сунуться, наша долина окажется самой негостеприимной. Поэтому они выберут для доставок другие районы. А мы с вами, дорогой капитан Двор, будем служить в относительном спокойствии». «Отлично придумано, сэр», — сказал Двор. Тут он с Понаном был согласен, хотя речь майора была и малопатриотичной. Скорее всего, Муглы все же выдавят их с Глории. Но случится это не скоро. И пока условия их службы не будут напоминать сумасшедший дом. «Вот, собственно, и все, капитан. Теперь вы в курсе событий и можете быть свободны. А как там, кстати, продвигается поимка крота?» Двор медленно поднялся, чтобы выиграть время. Понан что-то знал или спросил наобум? «Собственно, пока еще неизвестно, есть крот или нет. Но мы как раз проводим проверку, тотальную. Думаю, в свете услышанного она будет отнюдь не лишней, сэр». «Совершенно с вами согласен, капитан. Вижу, вы знаете, что делаете». От майора Понана Двор вышел в смешанных чувствах. С одной стороны, у него были кое-какие успехи в деле выслеживания крота, а с другой известия о большом наступлении муглов все же огорчали. Всю дорогу до корпуса, в котором размещался его отдел, капитан посматривал в окно автомобиля, невольно представляя, как на траву долины садятся тяжелые корабли, как раскладываются аппарели и по ним сбегают роботы, занимая высоты. А потом неспешно выкатываются танки, дымя двигателями и срывая гусеницами дерн. Ох и картинка! А Голиаф, между тем, уже тащили по дорогам. И двор это знал. И очень кстати, ответственность за его доставку взял на себя отдел охраны дивизии. Двор с удовольствием скинул им всю документацию, а также помощников и сверхштатников-савояров. Пусть наслаждаются.